Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. В этой передаче прозвучат стихи и песни христианских авторов. Дышит холодом сад невеселый, листья стелют ковер по земле. Где-то наши любимые села утопают в ноябрьской мгле. Дождик крыши заботливо моет и шумит без раскатистых гроз. Осень, хмурая, чудо рукою, кроет медью листву берез. Сад схватило осенним пожаром, и не в этом ли горесть моя? Перелетные птицы недаром улетают в иные края. По-иному настроены мысли, когда холодом тянет с полей. Все зовет нас к заоблачной выси говорливая рать журавлей. Пусть поплачет тоскливая осень, никому ее слез не унять. В небесах улыбнулась просень, значит, солнце придет к нам опять. Умолкли птичьи голоса, и скрылся ключ последней стаи. К нам тихо осень подошла, и листья бархатом встречают. Ах, осень, эхом отзови. Ты в душах жаждущих спасения, что вторили сердца святых в день этот чудный воскресенья. На землю опустилась грусть, туманом на сердце ложится. Покрылся мраком Млечный Путь, но кто-то в душу там стучится. Ах, осень, эхом отзовись, ты в душах жаждущих спасения, что вторили сердца святых. Чудный воскресенье. Лист роняют клены и березы, пожелтели под окошком розы. Солнце светит, но не стало греть по траве рассыпанную медь. Ветер, будто выпущен из клетки, серой белкой прыгает по веткам. По реке, раскалывая рябь, пробежал обглоданный ноябрь. Голый сад. Осыпались орехи, тополя стоят, как будто вехи. По утрам на луговую ширь оседает утренняя сырь. Зрелый месяц из-за туч не вышел, скоро дождь прокатится по крышам. На поля, как в прежние года, дождевая снизойдет вода. Пусть приходит, мы не возражаем, это значит, будем с урожаем. Кто бы так распорядиться мог? Наш Творец и всемогущий Бог. Сыплет дождик на поля и кручи, сыплет дождик без ветров и гроз. Низко бродят великаны тучи, как водой нагруженный обоз. А в лесу между зеленых сосен скачут белки, шишки теребя. Наступила золотая осень, золотое время ноября. Не угнаться никому за днями, и завяла летняя краса. Не с того ль над грустными полями втихомолку плачут небеса. Тихий дождь для урожая нужен, и нужны мороз и холода. Дорогая, приготовь-ка ужин, не пойдем сегодня никуда». Садовник купил дорогой ценой заброшенный сад, но с надеждой одной, что после упорного в поте труда найдет в нем прохладу и много плода. Он всю свою жизнь на тот труд посвятил, и сад благодарно плодами платил. С утра и до ночи, и в холод, и в зной садовник был занят заботой одной. Что нужно еще? Удобрять, поливать, больное обрезать, кривое равнять? Деревья прекрасные, только одно, опять без плодов оставалось оно. Одно среди всех отличалось листвой, роскошной, густой, безнадежно пустой. Здесь место хорошее, свет и вода, а плод приносить оно будет когда? И с грустью садовник домой поспешил. «Срублю ее завтра же», — твердо решил. «Уж больше не буду плода ожидать. Срублю. Зачем место мне здесь занимать?» Друзья, эти притчи «Садовник и сад», «Секира и дерево» нам говорят, что Бог приобрел нас большою ценой, поэтому ждет от нас жизни святой. Мы имя Его носим много уж лет, но пользы не видит Он, радости нет. Мы выглядим плохо, как сад без воды. Когда принесем Ему наши плоды? Мы знаем, как Господу надо служить. А знаете, сколько осталось нам жить? Секира у корня, Иисуса слова. Коль срубит, хорошие будут дрова. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год». В душе моей живут воспоминания, уж сколько раз поверженный судьбой, с повинною в глубоком раскаянье стоял я, как сегодня, пред тобой. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба, оставь, оставь, не изгоняй. За что? За что так любишь ты, Господь, меня? Осень. Вечный художник разлил и разбрызгал все краски, и пестрит, и кружится в глазах этот калейдоскоп. Осень. В зеркале вот себя видит природа без маски, и земля отдает до последнего плод свой и сноп. Осень. Время раздумий и воспоминаний. Год почти позади, впереди Рождество, Новый год. Осень. Время проверки пройденных путей и желаний. Время вновь подытожить духовный расход и приход. Осень. Сладкое, тихое, грустное время. Золотая пора листопадов и серых дождей. Время сбора плодов там, где было посеяно семя, от терновника, плевел, пшеницы, янтарных гроздей. Осень. Мысли о жатве, о Боге, о жизни и смерти, о зерне, что по смерти лишь много приносит плодов, о Христе, что сказал: «На меня посмотрите и верьте», что без жертвы и боли не будет плодов от трудов, будет только бесплодность, бесцельность и будет бездарность. Урожаи не тешат, не радует жизни итог. Осень. Хочешь Творцу принести благодарность? Сей и жни так, чтобы жатвой доволен был Бог. Лес, как на праздник, в золотом уборе, в молчании торжественно затих. И даже птицы перестали спорить, чтоб звуков лишних не произнести. Творец-художник разбросал рукою на небе стайку белых облаков. А храм лесной наполнился покоем, в ковре пушистом тонет звук шагов. Прозрачный, легкий и немного пряный, здесь обитает благодати дух, где в золоте купаешься багряном и где молитву произносишь вслух. Осенний круг исполнили пушинки и отдохнуть уселись на сучок. Серебряные струны паутинки настраивает ловко паучок. Как хорошо молиться в тихом храме и сознавать величие Творца. Он слышит нас и обитает с нами, когда Ему открытые сердца. Благодарю за лес и небо просень, за храм покоя, мира, тишины. Прошу, чтоб тихой оставалась осень, пусть и со снегом, только без войны. О Господи, меня прости, опять я осень провожаю, и без плода стою вдали. Какую участь ожидаю, ах, осень, эхом отзови. Ты в душах жаждущих спасения, что вторили сердца святых в день этот чудный воскресенья. Ах, осень, эхом отзовись, ты в душах жаждущих спасения, что вторили сердца святых в день этот чудный воскресенья, в день этот чудный воскресенья. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.